Речь Хардинга, если и не отрезвила людей, заставила их осознать серьезность того, что мы творим. Ночь шла на убыль, и пора было вспомнить о том, что утром придут сестры и санитары. Билли Бибит и его девушка напомнили нам, что уже пятый час, и если мы не против, они попросили бы мистера Теркла отпереть изолятор. Они удалились под аркой лучей, а мы пошли в дневную комнату подумать, не придет ли в голову какая мысль насчет уборки. Теркл, отперев изолятор, вернулся оттуда почти без памяти, и мы заткнули его на инвалидном кресле в дневную комнату. Шагая за ними, я вдруг с удивлением подумал, что пьян. По-настоящему пьян. Блаженствую, улыбаюсь и спотыкаюсь впервые после армии. Пьян вместе с 6-7 другими ребятами и 2 девушками. И где? У старшей сестры в отделении. Пьян и бегаю, и смеюсь, и озорничаю с девушками в самой неприступной твердыне комбината. Я вспомнил сегодняшнюю ночь, вспомнил, что мы творили, все казалось чуть ли не выдумкой. Я должен был повторять себе, что это на самом деле произошло, и произошло по нашей воле. Нам пришлось только отпереть окно и впустить это, как впускаешь свежий воздух. Может быть, комбинат не такой уж всесильный? Теперь мы знаем, на что способны, и кто нам помешает повторить или сделать что-нибудь другое, если захотим. Мысль была до того приятная, что я завопил, набросился сзади на МакМёрфи и девушку Сэнди, подхватил их каждого одной рукой и побежал с ними в дневную комнату, а они кричали и брыкались, как дети. Вот до чего мне было хорошо.